Тенго взял чашку с остывшим чаем, сделал глоток. «Вы хотите сказать, — уточнил он, — что я претендент на получение вашего гранта?» «Именно! С единственной поправкой. Любой отобранный нами претендент уже фактически стипендиат. Как только вы скажете, что согласны, вопрос решен. Подписывайте договор, и 3 миллиона переводятся вам на счет. Вы сможете взять творческий отпуск и целые полгода, а то и год, не ходить на работу в колледж, а сидеть дома и писать, что вам хочется. Насколько мы слышали, вы сейчас работаете над большим романом. Это ли не идеальная возможность выполнить то, что задумано?» Тенго нахмурился. «Откуда вам известно, что я работаю над большим романом?» Усикава опять рассмеялся, хотя по глазам было видно, что смеяться ему не хотелось. «Нужные нам данные мы собираем очень кропотливо. Каждый претендент на грант проверяется по самым разным каналам. О том, что вы, господин Кавана, работаете над романом, сегодня знают несколько человек. Хотите вы этого или нет, а информация просачивается». Тенго напряг память. О том, что он пишет роман, знает Камацу. Знает замужняя подруга. Еще? Вроде бы больше никто. «Насчет вашего фонда хотелось бы кое-что уточнить», — сказал он. «Пожалуйста, спрашивайте все, что угодно». «Откуда организация берет деньги?» «Деньги дает частный инвестор. Фактически этот человек — единоличный владелец организации. Хотя, если строго между нами, те, кто занимается благотворительной деятельностью, освобождаются от солидной части налогов. А наш спонсор уделяет огромное внимание развитию науки и искусства, оказывает всемерную поддержку молодым дарованиям. Подробнее, к сожалению, я рассказывать не вправе, поскольку господин спонсор в общественной жизни предпочитает оставаться инкогнито. Управление фондом он доверил сообществу единомышленников, членом которого, в частности, является и ваш покорный слуга». Несколько секунд Тенго пытался осмыслить услышанное. Но поскольку фактов для осмысления ему предоставили совсем немного, оставалось просто уложить их в память один за другим. «Не возражаете, если я закурю?» — осведомился Усикава. «Ради бога», — ответил Тенго и подвинул к собеседнику тяжелую стеклянную пепельницу. Усикава полез в карман пиджака, достал пачку Seven Stars, сунул в рот сигарету и прикурил от тоненькой золотой зажигалки. «Ну, так что же, господин Кавана?» — спросил он, выпустив в воздух струйку дыма. «Вы согласны получить такой грант? Не буду скрывать, лично мне после вашей замечательной лекции стало весьма любопытно, какого рода литературой вы могли бы поразить читательскую аудиторию». «Премного благодарен за столь щедрое предложение», — ответил Тенго. «Но принять от вас такой грант я, увы, никак не могу». Зажав дымящуюся сигарету в пальцах, Усикава прищурился и посмотрел Тенго прямо в глаза. «В каком смысле?» «Во-первых, не хочу принимать деньги от людей, которых не знаю, особенно если в деньгах не нуждаюсь. 3 раза в неделю я преподаю здесь, в остальное время работаю над романом. До сих пор это получалось без посторонней помощи, и менять что-либо в такой жизни мне бы не хотелось. Вот вам, собственно, 2 основные причины. В-третьих, господин Усикава, связываться с таким типом, как вы, неприятно чисто физически. В-четвертых, как ни крути, от описанного вами гранта слишком подозрительно пахнет. Уж очень все гладенько. Могу спорить, с изнанки что-нибудь прогнило. Я, конечно, не Шерлок Холмс, но такую откровенную туфту по запаху различаю», — добавил про себя Тенго. Но вслух, понятно, этого не сказал. «Вот, значит, как», — отозвался Усикава. И, затянувшись во все легкие, с заметным удовольствием выпустил дым. «Вот, значит, как. А вы знаете, я по-своему вас понимаю. И доводы ваши звучат вполне убедительно. И все же, господин Кавана, вам совершенно не обязательно отвечать нам прямо здесь и сейчас. Вернитесь домой, обдумайте все 2-3 дня. Хорошо? Торопиться в таком деле не стоит. Вот и мы никуда не спешим. Взвесьте спокойно все «за» и «против». «Все-таки предложение наше совсем, совсем неплохое». Тенго резко покачал головой. «Спасибо за предоставленную возможность. Но лучше решить все именно сейчас. Это сбережет нам обоим время и силы. Мне в высшей степени лестно, что ваша комиссия выбрала меня в стипендиаты. А также очень неловко за то, что вы специально пришли сюда мне о том сообщить. И все же, простите, но я вынужден отказаться. Это решение окончательное и пересмотру не подлежит». Несколько раз кивнув, Усикава с явным сожалением вдавил в пепельницу сигарету, которую успел затянуться всего пару раз. «Ладно, я вас понял, господин Кавана, и со всем уважением отношусь к вашей позиции. Напротив, это вы меня извините за отнятое время. Очень жаль, что наше обсуждение придется закончить». Но вставать с кресла Усикава, похоже, не собирался. Он лишь почесал в затылке и прищурился. «Однако, советую честь, господин Кавана. Хотя сами вы, может, этого и не замечаете, у вас большое писательское будущее. Возможно, прямой связи между математикой и литературой не существует, но на ваших лекциях возникает очень яркое ощущение, будто слушаешь увлекательную историю. Подобный талант рассказчика небеса даруют единицам из миллиона. Это ясно даже такому дилетанту, как я. Будет очень обидно, если вы растратите себя впустую. Уж простите за назойливость, но я бы искренне советовал вам не отвлекаться на лишнее, а шагать по жизни своей персональной дорогой.